Глава 27. Этот незнакомый город был каким-то родным. Новосибирск определенно не Москва с ее миллионами огней и бешеным ритмом жизни, но все же волк чувствовал себя здесь спокойно. Интриг, борьбы и прочих игр всегда хватало в его жизни, но отвлекаясь от забот, оборотень замечал, что чаще смотрит в окна офиса, автомобиля или загородного коттеджа. Раньше тратить время на любование казалось глупым и немыслимым. Москвичи прекратили наслаждаться красотой, они ее поглощают. Для эффектных фото, для демонстрации того, что они современные и интересные, но редко для души. Если на улице встречается кто-то восторженный, местные чаще всего презрительно приподнимают брови. Удивляться и восхищаться в Москве могут лишь гости и туристы. Среди бескрайних просторов Сибири Дима дышал полной грудью, забыв о трудностях и проблемах. Эти леса были его родиной, а аромат, впитанный с младенчества, ничем не перебить. Что-то было загадочное, щемяще магическое в самом воздухе, дуновении ветерка, в морозном танце снежинок, что окружали Альфу, когда он изредка прогуливался по улочкам этого города. Москва всегда торопилась жить. Тратить, заработать, чтобы красиво промотать все накопленное в вихре кутежа. А Новосибирск основателен, хоть и молод. Несмотря на стремительное движение к прогрессу, здесь хотелось жить, а не гнаться за жизнью. Город не выжимал досуха своих обитателей, а наполнял их культурой, музыкой, балетом и чувством вечности. Сама природа говорила, что здесь прошли тысячелетия, и столько же еще минует. Медленное течение реки, разделяющее столицу Сибири, окрашивало все в неспешный темп, шепчущий о бесконечном. В этом месте чувствовалась жизнь мегаполиса, но все еще витал дух бескрайней Сибири, что раскинулось на миллионы километров до самого севера. Волк в последнее время часто стал посещать набережную Оби, наслаждаясь урбанистическими пейзажами и огромным небом над головой. Когда ночь опускалась на город, и всюду зажигались огни, бархатный купол не исчезал, как в Москве, а лишь дополнял красоту природы. Ароматы реки, лесов и ночи завораживали Альфу, словно питая его силой. Неспешные прогулки по мощенному берегу стали своеобразным ритуалом для Димы. Он все еще не знал, какой будет их жизнь, но определенно менять все это на просторные московские загоны не хотел. Так что пора решать, кто будет править в этих местах. Дима сидел за своим столом и рассматривал отчеты. Прибыль, расходы, активы, пассивы, вложения, убытки и прочие данные стекались в его ноут, чтобы позже стать предметом обсуждения дальнейшей стратегии. Они с Борисом часто раздумывали, что стоит купить, от чего пора избавиться. За последнее время Альфа приобрел много чего, но так до конца и не был уверен, что это все ему действительно нужно. Волк перекупил активы и заключил сделки со значительным числом фирм и людей, чтобы создать трудности Филату Петрову. Его клан уже проявлял беспокойство и рыл носом в поисках корня своих проблем. Дима был в курсе, что за ним следят, подозревая во всех грехах. Но пока местный вожак не мог собрать воедино картину этой паутины и понять причины такого давления. Скоро дело примет крутой поворот, и надо быть готовыми. Глядя на довольного Яра, чувство тоски сжимало грудь Димы. Брат был откровенно счастлив и не скрывал улыбок, поддевая мрачноватого Кира. Предупредив близнецов, Альфа ждал, когда противник сделает ход. Вдруг на телефон пришло сообщение. Она в командировке в ЕКБ, подала заявление на увольнение. Замерев на секунду, мужчина резко вскочил и вышел из кабинета, бросив на ходу Арману. «Найди мне билет в Екатеринбург, сейчас!» Гостиница, где остановилась Катя, не отличалась особым шиком, но Диме было откровенно плевать. Быстро уладив вопрос ключом, волк стремительно поднялся в номер, хотя на дворе стояла глубокая ночь. Увидев воочию рыжую лисицу, он вздохнул полной грудью. Катюшка спокойно спала, так что мужчина, сбросив обувь и пальто, улегся поверх одеяла и осторожно обнял ее. Во сне женщина прильнула к нему, давая Диме возможность насладиться своим ароматом и нежностью. Утром волк проснулся от пристального взгляда. Катя выразительно смотрела на него. «Не ждала?» — хмыкнул оборотень, любуясь ею. «Честно?» — иронично уточнила лиса. «Нет». «Зря?» — повел одной бровью мужчина. «Кстати, почему ты не приехала на свадьбу Борьки и Маши? Я знаю, что тебя звали». «Тебя не хотела видеть», — язвительно скривилась рыжуля. «Встреча в сарае показала, что ты редкостная скотина». «Скучала?» – мрачновато спросил Дима. Вместо ответа женщина бодро вскочила с постели. Оказалось, что она уже полностью одета. Очевидно, что он слишком крепко спал рядом с ней. «Как ты меня здесь нашел?» – подозрительно уточнила лиса. «Твоими методами», – хмыкнул оборотень. Следилку в телефоне обнаружил и удалил, если что. «Злишься?» – прищурившись, поинтересовалась женщина, застегнув замок небольшого чемоданчика. «Нет», – зевнув, ответил Дима. «Это было ожидаемо. К тому же я и сам не поймальчик». «Ты поздно приехал», – поджав губы, сообщила Катя. «Через 2 часа у меня самолет в Москву». «Знаю», – сонно ответил волк, садясь на кровати и свешивая ноги на пол. Застыв перед ним, лиса тихо сообщила. «Я увольняюсь с работы и больше сюда не прилечу». «И это знаю», – качнув головой, ответил Дима, внезапно притянув ее к себе и усадив на колени. Пара молчала, разглядывая друг друга, как вдруг женщина погрустнела и печально вздохнула. «В этом городе есть волки». «Горная стая обитает здесь», — кивнул Альфа. «И волчицы», — скептично хмыкнула лиса. Дима обнял ее крепче и положил подбородок на женское плечо, взглянув в зеркало, где они полностью отражались. Катя знала, что он заметит их контраст. Она любила светлые оттенки в одежде, а волк всегда был во всем черном. Поймав его взгляд, женщина тихо спросила. «Что ты делаешь?» «Запоминаю нас вместе», – печально ответил Дима. «Поцелуй меня». 10 минут спустя Катя покинула отель и в сопровождении Армана без приключений отбыла в столицу, пока Альфа спокойно высыпался в кровати ее номера, окруженный ароматом лисы. По возвращению в Новосибирск его ждал Кир. Судя по виду брата, он был чем-то встревожен. «Что случилось?» – прямо спросил Дима, кивнув ему на кресло напротив. «Ты собираешься что-то решать с Марго?» – нахмурившись, спросил он, усевшись на прежнее место. «Время идет, и создается впечатление, что тебе наплевать на нее». Альфа молча разглядывал брата и, глубоко вздохнув, поморщившись, ответил. «Ты прав. Пришли ее вечером ко мне. И за детьми пригляди. Дим, будь с ней. Ты собрался учить меня, как баб трахать?» Насторожился оборотень, перебив брата. «Не волнуйся, сам разберусь». В этот момент все эмоции стерлись с лица Кира, и волк лишь коротко кивнул, поднявшись на ноги. «У тебя все?» – удивился Дима, глядя, как мужчина направился к выходу. «Да», – коротко ответил брат, не заметив, как Альфа усмехнулся и покачал головой. Вечером того же дня Марго прибыла в загородный коттедж, где обитал вожак клана, и с мрачной решимостью вошла в дом. Дима распорядился приготовить им ужин, и блондинку сразу же провели в столовую, где ее ожидал хозяин. «Аперитив?» – коротко поинтересовался оборотень, кивнув на ряд графинов со спиртным, но женщина отрицательно покачала головой. Ужин проходил странно. Марго ждала чего угодно, но не молчаливого поедания пищи в компании хмурого альфы. Этот мужчина был до странного колючий строг при всей внешней отстраненности. Казалось, он думал о чем-то далеком, что даже не замечал ее присутствия. В конечном счете волчицу это устраивало. Вожак смотрел на нее и видел лишь напряжение. Пепельная блондинка старалась размеренно дышать, но сдвинутые брови выдавали Марго с головой. Стройная и сухая, она не привлекала Диму физически, но скорее это было его проблемой. Волк предпочитал женщин посочнее, ибо в их мире кости глодают лишь неудачники. Предполагалось, что они сегодня наладят контакт, но сидящая напротив Димы волчица молча давилась едой, не поднимая на него глаз. Строгая прическа и простое черное платье делали из Маргариты скорее скорбящую вдову, явившуюся по приказу на плаху, нежели соблазнительницу, коей она должна быть. Это весьма позабавило Альфу. «Расскажи мне об отце своей дочери», — вдруг произнес Дмитрий Александрович, вырвав ее из мыслей. Отбросив салфетку, вожак дал понять, что ужин закончен. «Я сопоставил даты смерти твоего мужа и ее рождения. Даже по человеческим меркам Озеров не смог бы стать отцом». Сглотнув ком в горле, Марго опустила взгляд на свою тарелку, раздумывая над тем, что ответить. «Облегчу тебе задачу. Я знаю, кто ее отец», — скучающе произнес Альфа. «Меня интересует, каким образом это случилось. Филат твой любовник?» «Нет», — нахмурившись, закачала головой женщина. «Я... это не было добровольно». «Понятно», — мягче пробормотал волк. «Этот придурок все больше удивляет и злит меня». Резко скинув голову, Марго взглянула на Диму, заметив теплоту в его глазах. «Не бойся, тебя здесь не обидят», — по-доброму произнес Альфа. Кир не спал всю ночь, вертясь из стороны в сторону на своем матрасе. Аида сопела рядом с ним, обнимая Бублика, который вдруг стал похрапывать. К утру волк просто кипел от неизвестности и волнения. Он слишком хорошо знал своего брата и каким тот мог быть женщинами. Последний подтвержденный секс у Димки был с Лисой в деревне, но когда это было? Сам Кир уже забыл ласки случайных девок, которых подцепил в местном клубе. По всему выходило, что он отправил Марго в лапы голодному оборотню. Пока он мрачно представлял, как волчица рыдает под похотливым зверем, проклиная его, входная дверь открылась. Появившаяся женщина не походила на жертву сексуального нападения. «Как все прошло?» – не удержался от вопроса Кир, подозрительно осматривая волчицу. «Неплохо», – пожала плечами Марго. «Неплохо?» – изумленно переспросил волк, сложив руки на груди и перегородив ей проход. «Ты что, хочешь подробностей?» – приподняв одну бровку, уточнила женщина. «Конечно нет», – проворчал Кир, поджимая губы. В этот момент Аида проснулась и сонно поплелась к матери, хныча на ходу. Марго подхватила дочь и протиснулась мимо недовольно застывшего волка, чтобы отнести малышку на горшок. Сборы в садик прошли странно, ибо мужчина продолжал пристально глядеть на женщину, даже когда ему вручили собранного ребенка. Германа уже отправили в школу без лишних слов. Когда же Кир вновь попытался узнать подробности свидания, она заявила, что устала и хочет спать. Волк тихо пыхтел, чувствуя себя странно обманутым Марго и братом. Явившись на работу, мужчина дождался Диму и, закрыв за собой дверь в его кабинет, прямо спросил. «И что теперь? Марго переезжает к тебе?» «Нет», – недоуменно ответил Альфа и тут же скривился. «Зачем?» «В смысле зачем?» – возмутился Кир. «Раз она с тобой, то и жить должна с тобой». «Мы пока не пришли к общему мнению по этому поводу», – отмахнулся Димка, устало усевшись на свое кресло. «Как это? Настойчиво поинтересовался оборотень, встав перед братом, уперев руки в бока. «Кир, не слишком ли много вопросов для 10 утра?» Поморщившись, спросил Альфа. «Тебе заняться нечем? Иди поработай, а?» 3 дня мужчина мрачно ждал, чтобы кто-нибудь что-нибудь ему рассказал или объяснил, тихо тлея ночами на своем матрасе. Бра делал вид, что не замечает его дурного настроения, а Марго избегала сурового взгляда Кира. На 3-ю ночь мужчина вдруг осознал, что банально ревнует. Это было глупо и по-идиотски. Волчица изначально не предназначалась ему и никогда не собиралась стать его женой. Так почему же он ведет себя, словно обманутый муж? Примирившись с нынешним положением дел, Кир перестал бухтеть от обиды и несуществующего предательства. Медленно выдыхая, волк усмирял свой нрав и неясные чувства. Хотя сердце почему-то ныло в груди и болезненно ёкало, когда Марго не смело улыбалась детям или ему. И с каждым днем он понимал, в какой капкан угодил. В один из дней, когда Герда вновь планировала попытку обернуться в шкуру, оба семейства бывшего клана Озеровых решили выехать на природу. Едва они миновали черту города, их автомобили были заблокированы другими машинами, из которых лениво выбрались волки огненной стаи.